чужие. Включай телевизор, сейчас про Брежнева будет передача. Ну, хорошо. Вы же работали с Брежневым, да? Да. Вы работали с Брежневым-то? Да. Слугой его был. Брежнева, у Брежнева. А что вы делали с ним? Ну, ты его редактировала. Да, «Малую землю» редактировали? Редактировала. Да, а можно вас взять почитать книжку? Какую? «Малую землю». У вас в библиотеке есть? Просто я хочу повысить свое самообразование немножко. Нет, я родственникам все раздала. Ах, не, ну, Валентина Петровна, ну я это... У вас что в библиотеке есть? А то почитать нечего вообще. У меня нет библиотеки для посторонних людей. У меня же родители нечитаемые. А слушайте, а правда, что вы квартиру подпишете на других соседей, не на нас? Пошел нахуй, ну, пожалуйста. Хуй ебучий. Ну, нет. У тебя не квартира, ебаная падла. Я вам заплачу. Алло. Плату нахуй себе повесь. Нет, а так бесплатно, может быть, отдашь тогда. Кому не... Афинищина, знаешь где? Где? Он езжает. Туда, там, квартиру мы запрашивают. Мы сейчас к тебе придем, Да хуй ты, блядь, придешь, я тебе топором зарублю нахуй. Ой, кошмар какой. А ваш халатик короткий сегодня, такой же, как на фотографии? Не твое, блядь, дело, какие у меня халаты. А почему вы в коротком халате под нашими окнами ходили? С какой целью? Да нахуй ты сдался, блядь, такая. Вы в коротком халате все показывали, зачем нам? Да нахуй ты сдался, блядь, чтоб я тебе показывала. А у нас дед один был. А? Чего-чего? Валентина Петровна, квартиру хотим. Ты подлюга. Да. Шпана ебучая, блядь. Зачем она вам квартира-то? Вы уже 84 года вам на ладан дышите уже. Это ебучие, у меня дети есть, сука рваная. Дети... Нет, мы хотим, у нас дети будут, тройня скоро рождается. Да ебать, я твоих выблетков хотела. Ах ты такая, почему... Меньше ебись, сука. Ага. И сука, производитель ебучий. Племенной бык, да? А я сейчас приду. Да, блядь. Племенной бык я, да? Я сейчас приду. Его ебаный в рот, что несешь-то? Я что, племенной бык, по-твоему, да? А мне хуй с тобой, бык там или корова, это меня не ебет. Я тебе сейчас приду за квартирой с нотариусом. Ты что ты? Да. А ты говоришь? Открывай ворота, принимаю. Да, блядь. Да. К психиатру иди, псих ебучий. Так. Ты же псих, шизофреник ебаный. Пусть тут дверь открываем. Вон, а ты сейчас уже...